Ну, у нас будет, вообще планируем мы для руководителей молодежи, вообще для всей молодежи, иметь материал для разборов молодежных. Там тоже этой темы не существует. Там есть просто тема уверенность в спасении. Вот, что там идет к спасению, эти темы существуют. Но я хочу сказать, эта мысль, которую я вчера здесь с вами провел, вы ее хорошо изучите. Хорошо изучите, потому что в любом случае, знаете, можем мы ставить у нас вопрос, когда мы входим, каким путем во Христа. У нас могут разные немножко варианты быть, или по времени мы чуть-чуть можем по-разному понимать. Но я хотел бы сказать, одна из мыслей, которая очень важна, что в Нем, во Христе мы имеем. Надо обязательно находиться в Нем, тогда будем и прощение иметь, и спасение, и все. Вот это нам нужно с вами хорошо понимать и на это настраивать. Если человек просто, как я говорил, находится «я и Христос», и мы от Него прощение берем, от Него берем то, другое и третье, но мы сами по себе, у нас ничего не получится. Поэтому тогда у нас и появляются новые какие-то проблемы. Я бы хотел сегодня вместе с вами пройти еще один материал, который у нас есть в наших пособиях будет. Название его «Тема избрания». Вот такая будет тема. Значит, я постараюсь его провести уже, как урок нужно проводить. Приблизительно, как мы будем проводить уроки среди молодежи. Я бы хотел, чтобы вы все пользовались Библией и могли сегодня тоже изучать. Скажу вам, что этот материал, или вернее, эта тема, она очень сложная тема, по той причине, что в христианском мире существует два понимания противоположных. Одно понимает, что в начале любовь Божия и проповедь Иисуса Христа, а потом избрание. Другое понимание – в начале избрание, а потом для тебя все остальное. Мы будем сегодня изучать, как написано в Священном Писании, для того, чтобы нам, знаете, не иметь каких-то побочных сторон. И я бы хотел взять места Священного Писания именно те, которые нам понятны. Часто люди начинают, берут в основание места Священного Писания, которое для них непонятное, можно понимать двояко. И на нем начинают спорить, вот так или так понимать и ставить основание. Ну, например, как, знаете, вот среди православного народа существует тоже такое понимание, детокрещенство возможно. На каком же вы основании говорите, что детей крестить надо? Да как? Корнилий уверовал весь дом, а в доме есть дети. Значит, детей всех крестили вместе с ним. Вот и все. То есть это место Священного Писания не говорит о детях ничего. Говорит, крестился весь дом. Не может быть дома без детей. И все, и догматика пошла крестить детей. Это место не говорит ничего. Так вот иногда вот выхватывают вот такие места Священного Писания и с них строят догматику. И начинают говорить, кстати, вот так нужно понимать, так и начинает то, что иногда, знаете, как говорят, апостолу Павлу в голову не приходило, то, о чем сегодня говорю, что апостол Павел так проповедовал. Поэтому мы будем брать с понятных мест Священного Писания, и тогда то, что непонятно, оно будет, знаете, проясняться. А когда мы начнем с непонятных мест, тогда мы не сможем ничего понять. Но прежде чем мы возьмем вопрос избрания, чтобы нам легче было понять вообще суть избрания Божия, я бы хотел сначала задать один вопрос. Что мы знаем о нашем Боге? Понятен вопрос, да, друзья? Давайте мы посмотрим, какой у нас Бог? Что мы о нем можем знать? Давайте мы перечислим, друзья. Первое. Бог любящий, или Бог, будем говорить так, человеколюбивый. Давайте мы об этом прочитаем. Это записанная книга «Исход», глава 34, 6 по 7 стих. Пожалуйста, открывайте и читайте. Кто нашел, сразу читайте, друзья. Чтобы у нас время 1 час 10 минут, мы должны уложиться. Да, читайте, пожалуйста. 6-7 стихи. Посмотрите, как здесь вырисовывается характеристика Бога. Бог человеколюбивый. многомилостивы, долготерпеливы. Вот, ну, открывается его доброта, открывается его забота о человеке, его проявление этой любви. Бог есть любовь. Об этом мы хорошо знаем. И если нам посмотреть, он написан, он же и строго взыскивающий Бог, он и наказывающий Бог. Но посмотрите, какое соотношение между вопросом наказания и вопросом милости и любви. Там идет тысячи, а тут идет 3-4. Вы видите, какая разница, да? До тысячи, до трех, и третьего, четвертого рода. То есть разница вот в милости и в наказании, в строгости, можно сказать, и в любви. Насколько она большая разница у нас. Это не только по отношению вот там тех и тех, по отношению нас. Посмотрите, если поступить по справедливости, сколько мы были бы наказаны. Но сколько нам проявлено милости, можно сказать, и за тысячу наказаний мы получаем с вами всего-навсего 3-4. Все остальное Бог покрывает милости и даже не обращает внимания. Братья, я хотел обратить внимание сначала, чтобы нам было хорошо представлено, каков наш Бог. Он любит, написать, человеколюбивый. Не сказано, любящий хороших людей или любящий там особых, святых людей. Ничего не сказать. Человеколюбивый. Следующее, я прочитал, хотел бы прочитать, чтобы Бытие прочитали, 18 главу. С 23 по 25 стих. Обратим внимание на 25 стих. И сделаем вывод, каков наш Бог. Пожалуйста, Миша. Подошел Авраам и сказал, неужели ты побудешь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты побудешь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже ну, сделай вывод, какой у нас Бог? Бог справедливый, Бог праведный. Псалом 24, 8 стих написано, «Благ и праведен Господь». Здесь открывается еще одна сторона Божия. То, что Он праведен, мы утверждаем эту мысль, что Бог праведный, справедливый Бог. Братья, нам это очень будет нужно понять, что в вопросах дальнейших, если мы будем, какой у нас Бог наш справедливый. Не может быть, чтобы он праведного погубил с нечестивым вместе. Не может быть, чтобы он поиски человека добрые взял и уничтожил. И поставил на уровне, не обратив внимания, и, знаете, на уровне грешника. Не может быть такого. Он Бог наш праведный. И второе еще, первое перед этим, вот мы прочитали в Псалме 24, что написано в начале, какой Бог? Добрый, а потом праведный. Благ и праведен Господь. Вначале в него идет доброта, а потом справедливость. Вначале он готов человеку предложить помилование, прощение. Если не принимает, потом идет наказание. Потом идет праведный суд Божий. А вначале идет доброта. Это на первом месте везде на страницах Библии мы увидим. Сначала у Бога идет доброта, милость, прощение. И потом, когда все отвергнуто, только тогда идет наказание Божие. Еще на что бы обратили мы внимание. Это Деяния 10 глава, 34 и 35 стихи. Деяния 10 глава, 34 и 35 стих. Пожалуйста, читайте, кто нашел. Кто готов, братья, читайте. Да, читай, пожалуйста. Каков наш Бог? Бог наш нелицеприятен. Братья, это приятно нам слышать, да? Это приятно, что у него нет любимчиков. Он бы кого-то бы оттуда полюбил, а другого не полюбил. Посмотрел на лицо, о, какой ты красивый, и полюбил. Как это бывает у людей, друзья. И готов тогда ему все для него, потому что глазам понравился. Бог наш абсолютно не такой. Он во всяком народе, боящийся его, приятен ему. Это для нас серьезное основание дальнейших наших рассуждений. Ну, можно бы еще говорить, я не буду читать уже, Бог долготерпеливый, об этом сказал Иона. Я знал, что ты Бог долготерпеливый, знал. И это очень важно, друзья, тоже, что Бог долготерпеливый. Есть еще Бог всевидящий, Бог всемогущий. Я думаю, это, если вас интересует, даже хорошо темы проводить по этим, беседы по этим темам проводить. Еще есть, значит, Бог, написано, праведный судья и огонь поедающий. Вот на это бы я хотел тоже обратить внимание. Ну, а теперь, когда мы знаем, какой у нас Бог, что наш Бог справедливый, добрый, любящий, праведный Бог, долготерпеливый, человеколюбивый, многомилостивый. Знаете, нам теперь отсюда легче ставить вопрос избрания. Кстати, я хочу сказать, что Бог наш ко всем таков, ко всем людям. И вот теперь представьте себе, вот находится вот этот весь грешный мир, написано, все согрешили и лишены правды Божией, и нет праведного ни одного. У Бога задача избрать людей к Царству Небесному, к спасению. Есть такая у него задача, друзья? Вот знаете, вот нам бы поставить такую задачу. А ну-ка подбери людей, ну, в церковь. В церковь подбери людей. И пошли бы мы подбирать людей в церковь. Кого бы подбирали, братья? Я иногда провожу беседу и говорю так, братья, вот пришли люди у нас в церковь, но мы же их не выбирали. Мы ходили всем подряд, распространяли пригласительные, да? И кто пришел и покаялся, стали дети Божии. И хотим мы, не хотим, нам нужно их любить. Они дети Бога. Мы их не выбирали или выбирали, братья? Мы же братьев и сестер себе не выбирали в семью нашу. Ну, кто родился, тот и родился. И нам нужно их любить, какие они есть. Потому что так, когда люди пришли в церковь, мы не ходили, не смотрели, ага, вот это симпатичный, красивый человек, давай его сюда, в церковь к нам. А вот этот богатый, его тоже сюда, а ты бедный, не, ты подожди, уж, тебе ж надо... Мы ж такого не делаем, да это и не естественно. Мы не знаем, кто из них примет Священное Писание, и мы абсолютно всем, иногда даже так, знаете, походит, как вот на работу приглашает, берет пачку трактатов, и всем подряд раз, раздает. Мы говорим, так нельзя раздавать. Ну, разве только на какое-нибудь специальное конфессиональное собрание. Но иногда и так вот даже раздают, кому она попала, как. Ну, человек взял и прошел. И можно сказать, не-не-не, мы тебя не приглашали. Бывает, когда человек пришел, там, знаете, бомж какой-нибудь или еще что-нибудь, от него несет, от него шарахаются, и то его не выгоняют в собрание. И то не выгоняют его, друзья. Но вот теперь у Бога задача избрать людей для Царства Божия. И вот на эту тему мы сейчас будем рассуждать. Избранные. Об этом на страницах Священного Писания сказано очень много. Кстати, я хочу сказать, из всех перечней, который мы с вами причисляли, свойства Бога или качества Бога, никто из вас не назвал, что Бог суверенный. А? Прочти, где это написано. А где это написано? Да. Братья, нигде ни разу не сказано, Бог суверенный. Его не существует. Братья, ну, хоть и написано, что Он творит все, что хочет, но Авраам говорит, не может быть, что ты, Бог, праведный судья всей земли, будешь делать несправедливо. Он делает, что хочет, но это не может быть такого, чтобы ты, Бог, делал, что хочешь, потому что ты все можешь делать. Если ты себя ограничил в рамки Бог любви, Бог человеколюбивый, Бог милосердный, от тебя неужели будет несправедливость и зло? Не может такого быть. А вот в вопросе суверенности, который нам представляют, там все может быть. Там все может быть. А Библия говорит, не может быть. И вот это, друзья, мы должны взять в основание. Если Бог о себе открыл что-то, и Бог открылся нам в Иисусе Христе, видящий Христа, видел меня. Это образ Бога невидимого. Христос. В нем не было зла. Вот такой у нас Бог. В нем не было желания погубить кого-то. Не было. И поэтому мы не имеем права даже мыслить о том, что Бог кого-то предназначил ко спасению и кого-то предназначил к погибели, сотворил на это. Нет такого Священного Писания. А если это есть, что Бог кого-то предназначил к погибели, тогда мы должны сказать, что Бог не есть Бог любви, а Бог жестокий, жестокий Бог. Бог не любящий человек. А чем виновен человек, что он предназначен, его цель жизни к погибели, к аду? Братья, там не идет речи ни о спасении, ни о погибели. Там речь идет, мы коснемся этого места, там речь идет о приоритете, в каком направлении будет идти родословная Иисуса Христа. Через Иакова или через Исава. Если нам посмотреть сегодня даже эту тему, что это было через Исава, то есть Исава Бог возненавидел, то есть ему нет больше спасения, значит, все поколение Исава, там не должно быть ни одного спасенного. Все, он обречен, и весь род обречен на погибель. Но, увы, такого нету. И, кстати, этот вопрос, если мы сегодня будем смотреть, вот вопрос избрания, вот, когда еще никого не было, он возненавидел Иакова. Что это смысл, что такое возненавидел, то есть Исава, а Иакова любил? А не говорит ли Христос, если кто не возненавидит отца и мать, и близних так своих, и не, или свою душу, недостоин меня? Это та же самая мысль. То же самое выражение. То есть тут приоритет, кого ты больше будешь любить. И вот в этом вопросе как раз Исава и Иакова, там стоит, кого Бог избрал, чтобы через него шло спасение, линия спасения, чтобы Христос через кого прошел, через Исава или через Иакова. Вот и все. Но не в вопросе спасения. Там вся глава об этом говорит, там идет приоритет, по какой линии пойдет родословная Спасителя Иисуса Христа. Но не вопрос спасения. Ты будешь спасен, а ты будешь погибший. Там этой мысли не происходит. Это читаем по контексту. Братья, теперь мы возьмем, перейдем к теме избрания. Читаем. Да мы еще тему не прошли, у вас уже вопросы, братья. Может, мы пройдем тему, потом вопросы пойдут. Иначе мы так на одних вопросах и час пройдет у нас. Читаем место Священного Писания, друзья, и будем работать сразу. Открываем все Библии и работаем. Псалом 64, стих 5. Давайте так, наверное. Вот ты прочтешь. А Луки 16 глава, 14 глава, стих 16. А вот браток крайний прочтешь. А ну толкни, пожалуйста. Да-да-да, вот. Да. Луки, 14 глава, стих 16. 64, да, 64:5. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих, насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Вопрос у меня стоит такой к тебе. Скажи, пожалуйста, кто совершает избрание? Бог. Пожалуйста, садись. Второе место читаем. Луки, 14 глава, стих 16. Кто здесь звал или избрал, или выбирал? Какой человек? Да, господин, друзья. Господин. Под этим там подразумевать, потом дальше понятно будешь, но господин. То есть никто звал, то есть вопрос этот решал господин. И здесь мы прочитали, что блажен, кого ты, Бог, избрал. И я бы хотел, чтобы вы могли понимать, братья, избирает Бог. Вот эта мысль, которая ясно везде просматривается в Библии, избирает Бог. И сказано, тот человек счастливый, кого избирает Бог. Чтобы нам было понятно, как избирает Бог и кого избирает Бог, мы будем читать полностью этот отрывок, который записан в Евангелии от Луки, глава 14. Будем читать, наверное, с 15 стиха по 24. С 15 по 24 текст. Пожалуйста, кто читает у нас, друзья? Так, многие. Ну давай читай. Все уже открылся, читаем. Братья, я думаю, чтобы у нас была полнее картина, виднее, мы прочитаем второе место Священного Писания, которое эту же мысль открывает немножко с другой стороны. Это Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стихи. То есть, второй евангелист описывает это же событие немножко, ну, по-своему. Достаточно, спасибо. Мы прочитали полную картину избрания. Друзья, давайте мы посмотрим механизм избрания. Кого, кто и как зовет, и кто оказывается в числе избранных. Первое мы с вами определили, что вся эта затея Бога. Он избирает людей. Теперь нам понятно, кто тот господин, который устроил брачный пир или ужин. Понятно, да? Понятно, что это сделал Бог. Чья инициатива была позвать людей? Друзья, инициатива позвать на этот брачный пир или устроить этот ужин, это была инициатива Бога, это была не инициатива людей. Первое, что мы с вами определяем. Следующий вариант. Кто устроил план всего призыва? Расписал план всего призыва, как людей позвать и кого позвать. Бог. Полностью устроил все Он. Теперь давайте мы посмотрим, кто звал людей. Кто? Братья, обратите внимание, что Он сам не пошел звать. Он послал слуг своих, рабов своих пошел звать. И вот эта мысль везде просматривается, во всех местах просматривается, что не сам Господь пошел, а пошли рабы, Он их посылал. Вот. Следующее, на что бы я хотел обратить внимание, вот что значит 14 глава, 17 стих, Евангелие от Луки, там прямо написано, раб пошел звать людей. Давайте мы еще посмотрим, кто зовет людей вообще, кто зовет людей к Богу. Откровение, 22 глава, стих 17. Откровение, 22 глава, стих 17. Да, читайте. Сделай вывод, кто зовет. Ну, давай так, чтобы на понятном языке. Дух зовет. Так, да? Дух Божий зовет людей? Зовет людей. Бывает даже так, знаете, мы ни одного слова ему не сказали. А у него внутреннее побуждение идти к Богу. И все это действие Бога. Дух зовет. Следующее. Церковь. Невеста – это церковь. И еще третье. Кто такой слышащий? Кто это такой? А? Того, кого зовут, наверное. Да? Абсолютно любой человек. Вот услышит, да вот туда кто-то зовет. Вы знаете, у нас бывает так, садись, у нас бывает так, спрашиваем, а ты как сюда попал? Там мне на вокзале милиция сказала, иди туда, там тебе помогут. И он пришел. Ну и все, и проблемы нет. Какая разница, кто тебя позвал? Ну кто-то позвал, сказал, иди вот туда. Вот написано, церковь зовет, кто-то там сказал, у кого-то проблемы, слушай, тебе никто не помог, тебе только вот там помогут. И все, его позвали. Иди туда, там тебя не вытолкнут, там тебе помогут. Вот так вот здесь Слово Божие говорит. И Дух зовет, и церковь зовет, и просто человек проходящий указал дорогу, и все. Вот это кто зовет? Кто такие званые? Следующий вопрос, друзья. Вот из того, что мы прочитали, из Евангелия от Луки, посмотрите, кто такие званые? Я напомню эти стихи, там с 18 по 21 стих. Сделайте вывод, пожалуйста, кто такие званые. Да, пожалуйста. Я так понимаю, что это народ иудейский, это семейство, это народ израильский, который отверг, шел своим, а своим его не принял. Ага. Значит, братья, материал, который мы с вами будем раздавать среди молодежи, он будет иметь название «Вопросы для индивидуальной работы желающим изучать Священное Писание». Рассчитан, чтобы выводы мы делали не из того, что мы знаем, а из того, что написано в Священном Писании, из того, что мы с вами читаем. У нас все проблемы, мы делаем выводы из того, что мы знаем. А нужно делать выводы из того, что писали. Я вам один из примеров проведу, братья. В этом материале есть цель прихода Иисуса Христа на землю. Там открыто 12 целей, зачем Он приходил. Ну, читаем место Священного Писания. Я говорю на практике, что я проводил у нас собрание в церкви. Вот, читаем. Иисус Христос пришел разрушить дела дьявола. Зачитаем место. Тот, кто читал, я спрашиваю, зачем приходил Иисус Христос? Знаете, какой я услышал ответ? Спасти грешников. Читаем следующее место. Иисус Христос пришел открыть нам Отца. Другое читаю. Спрашиваю, зачем приходил Христос? Спасти грешников. Вот то, что мы делаем, то, что мы знаем, то мы и говорим, друзья. И поэтому то, что мы читаем, мы не обращаем внимания. От этого у нас и утром, братья, мы читаем, мы ничего не понимаем. Мы на своей волне, да мы уже все знаем. Я бы хотел, чтобы мы сейчас сделали выводы из того, что написано. Вот конкретно по тексту. Тогда у нас все на своем месте станет. А если я буду говорить то, что я знаю, тогда что бы мы ни говорили, мы не поймем никогда. Вот какая проблема у нас разговор с этими кальвинистами или с этим новым учением, которое есть? Они говорят не от того, что написано, а из того, что знают. И что бы вы им ни читали, они все равно говорят из того, что они знают. Они на все смотрят через свои очки, у них свое понимание, потому что они читают, и все у них не видят этого абсолютно. Пожалуйста, кто готов сказать? Да, пожалуйста. Кто такие званые? Заранее запланированные есть. Еще, пожалуйста. Ты где такое прочитал? Где ты прочитал? Вот возьми Евангелие от Луки, 14 главу, с 18 по 21 стих, и скажи, где ты там такое вычитал? Да, пожалуйста. Значит, званные – это те, кто был недостойный, да? Нет, подожди, подожди, ты мне, ты, я опять таки, давайте выдавим то, что написано, а не то, что у нас мы продумали. Пожалуйста, дальше. Да, кто такие званые? Многие. А ну скажи громко, громко. Братья, те, до кого достигло приглашение, это люди были званные. Я не ошибся, братья, а? Те, кого позвали. Кто сюда входит? Запланированные первые иудеи, да? К ним первым пошли. Дальше кто? Добрые люди, да? Дальше кто? Злые люди, слепые, хромые, увеченные, на изгородях, там, кто его знает где. Все, до кого достигло это приглашение. Первый ли раз, второй ли раз, третий ли раз. Все, кому сказали, тебе туда можно прийти. Там готов пир. Все, его позвали, друзья. Его позвали. Вы посмотрите, как просто здесь описано. Все, до кого достигла весть, это люди званные. Я еще раз хочу спросить, кто звал, друзья? Рабы звали. Мы вообще относимся в число тех людей, кто может звать. Братья, всем, кому вы сказали, что есть спасение в Иисусе Христе, это все люди были позванные на брачный пир. В общение Господу. Для них не будет оправдания, не существует. Они никто не могут сказать, меня никто никогда не позвал. Насколько важно звать людей. Насколько важно приглашать. И может кого-то третий, пятый раз ты пригласил. Может кто-то еще приглашал. Но наша задача с вами, друзья, не избирать людей. А наша задача с вами позвать людей. Это замысел Божий. И он сказал, самое главное поручение дал. Сказал, идите, идите и расскажите всем людям. Идите, позовите всех. Идите, научите. Это наша задача. Следующий вопрос у меня. Кто из званых на ужин не оказался в числе избранных? Тоже это же самое место Евангелия от Луки с 18 по 24 стих. Пожалуйста. А? Сделай вывод, кто не оказался на ужине? А? Вот, братья. Значит, не оказался на ужине или в числе избранных те, кто сам добровольно отказался, нашел причину. Так или нет, друзья? Ну, очень просто написано, да? Те, кто не пришел, кто отказался, кто нашел причину, эти люди не оказались в числе избранных. Следующее, на что я хочу обратить внимание. А кто же оказался в числе избранных? А? Ты где такое прочитал? Подожди, где, ну зачем ты придумаешь, чего не написано? Те, кого не приглашали, те вообще не пришли. Да, пожалуйста. Тех, кого привели. Братья, все, кто пришел на брачный пир, все, кто пришел на этот ужин, Господин вошел и сказал, много было званых, но мало избранных. Мало избранных. Те, кто пришел, те были избраны. Смотрите, какой замысел у Бога. Он посылает своих рабов звать. Он приготовил пир. И этот пир должен быть наполнен людьми. Он посылает своих людей звать. Они пошли, позвали. И вот пришел момент, Господь заходит. Те, кто пришел, говорит, вот с вами я и буду разделять то, что я приготовил. Не с теми вот там, кто не пришел. Вот кто пришел, кто откликнулся на призыв моего раба, которого я послал. Вот с ними, с вами я и буду разделять это общение, эту вечерю. Это люди избранные. Говорит, много было званных. А пришло из тех званых много, совсем немножко, мало. Вот это люди избранные. Понятен вопрос, да, друзья? Да? И наполнился пир возлежащий, да. То есть полный зал. Да. Из всей той массы, вот у нас громаднейший город, ну вот этот дом наполняется. Весь город поместиться не смог бы сюда. Вот. Были званы все, но прошли, вот, я думаю, что у Бога побольше дом, чем у нас дом молитвы, друзья. Мы, у нас не помещается, мы второй, третий строим. А вот у Бога такой большой дом, куда все могли поместиться. И он наполнится. Вы знаете, почему еще не пришло пришествие Христа? Еще не наполнился. Как наполнится, так и закончится, друзья, пришествие. Вот почему еще время благодати продляется. Мы с вами прочитали из Евангелия от Матфея, 22 главе, что зашел и посмотрел, и из тех, кто пришел, одного выбросил во тьму внешнюю. Как так получается? Его позвали, он пришел, и его не принял Бог. Кто это такой? Что это такое, друзья? Пожалуйста, скажи. Да. Написано «не в брачной одежде». Ну, скажи теперь на понятном языке, что это такое? Ну, насколько я слышал, что когда звали, зовут на брачную одежду. Так. Так. Он как-то, видимо, обошел эту одежду и пришел в свою. Так. Так. Ну, пожалуйста, давайте, кто там может подсказать? Давай, пожалуйста. Неправедности Христа пришел, пришел своей праведности. Слово Божие говорит, наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Праведность святых – это праведность Божия. Господь взял на себя нашу греховность, а нам отдал свою праведность. Когда человек приходит к Иисусу Христу, к Богу, или верующего в Иисуса Христа, это о чем мы вчера говорили с вами, это не то, что он, ну, хороший человек, нравственно, смог где-то идти вот такой победной жизнью. Это тот, который принял праведность Христову на себя, а не праведность свою. Который посчитал, что он никак сам не может спастись. И потому покаялся и сказал: «Господи, ты мое спасение». Но среди верующих людей бывает немало тех, которые проходят со своей праведностью. И говорят: я достоин, Господи. Как фарисей, я достоин. Два раза пощусь в неделю. Десятую часть даю. Никого не убивал, ни у кого ничего не украл. Не прелюбодействовал. Я достоин. И идет на этой праведности ко спасению. Заработал спасение. Посмотрел на него. Господин, это выбросьте его во тьму внешнюю. Братья, когда мы придем туда, пред лицо Господне, в центре будет не моя праведность, не я, а Христос. Мы все будем одинаковы, в одной одежде. И никто выделяться не будет. Один будет выделяться Христос. И все взоры будут на Него. И представьте себе, кто-то пришел в своей одежде. Скажите, на Него люди будут смотреть? Он будет отвлекать? И вопросов будет много, и что угодно. И Господь, там такого не будет. Вот все, кто придет в своей праведности, не в той одежде, которую Господь дает, то есть не принял эту праведность Христа, не возложил свое спасение на Христа, а возложил свое спасение на себя, туда не попадет, друзья. Мы не можем быть спасителями самих себя. У нас есть Спаситель Христос, и мы придем и Ему поклонимся. Они себе поклоняться будут. Вот этой мысли заложено. Человек в небрачной одежде был выброшен за пределы царства или за пределы ужина. Будем продолжать дальше изучать, друзья. Будем читать второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13-14 стихи. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13-14 стихи. Так, я тебе сразу задам вопрос, и ты читаешь. Посредством чего Бог избирает ко спасению? Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру искренне, избрал вас ко спасению, которое... Так, через что Бог избирает нас к спасению? Через освящение Духа и веру в истину. Угу. Так, еще кто что может сказать, друзья? Да? Которому и призвал нас, через что? Или каким путем? Благовествованием. У меня вопрос такой стоит по этой же, по этому же стиху. Что вначале было, избрание или благовествование? А? А ну как ты прочитал? Да. Братья, для того, чтобы нас избрал, как он сделал? Сначала он благовествовал, позвал, сказал, идите, все готово, брачный пир готовы. Идите, слепые, хромые, бедные, несчастные, идите туда. А для того, чтобы они туда попали, друзья, они должны были услышать эту весть. И вот тут написано, которому ты нас призвал к избранию через благовествование. Вначале было благовествование, или я не так считаю, Саша? Ты что там возмущаешься? Не так, да? Братья, да. Я думаю, ну, пожалуйста, Сережа, добавь. Через благовествование. Избрал через благовествование, то есть мы услышали слово благовестие, мы поверили в Иисуса Христа и Духа Святого. Братья, чтобы нам еще было понятно, я одну мысль скажу. У меня есть два наглядных таких, можно сказать, пособия, как человек вообще вот спасается, или территория спасения нашего. Оно очень простое наглядное пособие. Мы прочитали так, что во Христе, мы вчера читали, во Христе, коли уже мы эту мысль касаемся, сегодня я еще скажу. Рау блудница. Вы помните, как она могла получить спасение? Где территория ее спасения была, друзья? В доме. Дом являлся территорией ее спасения. Скажите, а кто там еще спасся? Братья, да все, кто туда зашел. Разве евреи сказали того, заведи того, то пойди позови кого хочешь, всех близких, родных, кого хочешь, позови туда. Кто будет в этом доме, будет спасен. Кто не выйдет, вина его, кровь его на его голове. Мы не виновны. Территория спасения – дом. Хотим. Если бы она вышла, ей же было обещано спасение, она бы взяла и вышла. Она была бы спасена или нет, друзья? Она бы не была спасена. Еще один образ, друзья. Территория избрания. Я беру так вот момент. Территория избрания. Где господин, можно сказать, или вот избирал людей, чтобы покушать вместе с ними? Или на брачный пир, друзья? Друзья, территория избрания был дом. Хотя он ходил, выбирал всех, приглашал всех. Но кто зашел туда, двери закрылись, все, вы будете. Для вас привилегии, вы избранные. Все, вот кто туда зашел, друзья, вот тот и есть. Тот и есть. То есть объект, дом, один, другой. У нас сегодня объект нашего спасения – Христос. Он был избранный. Назначены для нашего спасения Христос. Вошли мы туда? Вошли мы в общение с Ним. Или другими словами, друзья, я немножко еще проще скажу. Объект нашего спасения – церковь. Тело Его. Вошел ты в Него – все, ты спасенный. Не вошел ты в Него – гарантий никаких нет. Ну, мы сейчас будем массу исключений. Братья, я не хочу идти. За исключение я не гарантирую. Оставьте это не для нас. Мы не рассчитываем, за исключение мы не несем никакие ответственности. Я вам хочу сказать, вошел в тело его, вот в этот объект, ты спасенный. Вот это мы должны с вами знать, в это мы должны верить, друзья, и этим мы должны жить, это мы должны учить. Все остальное, проповедовать исключения, которые нам кажутся правильными, братья, я вам не советовал их проповедовать. Это не наша задача. Но вот представьте себе, послал Господин и говорит, на брачный пир иди. Но если ты туда не успел, там возле забора, в том-то месте, есть еще возможность тебе. Ну нигде такого нету. Но почему-то мы везде понадумали, возле забора у нас еще есть возможность спасения. Исключение, если ты не дошел, не успел, ты вот там, вот ты еще можешь получить спасение. Друзья, ну Библия об этом не говорит. Это наш логический вывод. Давайте мы с вами уйдем от этих всех, знаете, моментов исключительных, которые не в нашей власти. И нам не дано повеление, чтобы мы об этом проповедовали. Нам дано повеление проповедовать спасение в церкви, во Христе. Вот это мы должны и проповедовать, друзья. Кто мыслит иначе, пожалуйста, друзья. Ну все, продолжаем дальше. Давайте мы еще с вами прочитаем одно место. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 4 и 5 стихи. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 4 и 5 стихи. Вопрос тот же самый, что вначале было, избрание или благовествование? Пожалуйста, читайте. Открыл Миша, да? Уже обленились, да? Не открываем Библию, все на слух. Да, пожалуйста, читай. По одному. Скажи, что вначале было, избрание или благовествование? Что было вначале? Благовествование, братья. Откуда он узнал, что они избраны? Да, благовествование вы приняли хорошо. Раз вы приняли хорошо благовествование, приняли призыв, значит, вас Господь не оттолкнет. Все. Вот мы очень хорошо, мы знаем, что вы избрали, потому что благовествование у вас прошло, и вы его приняли. Вот и все, братья, никаких тут больше проблем не существует. Влияет ли избрание на избрание наша прежняя жизнь, друзья? Вот у меня вопрос какой. Влияет ли на избрание наша прежняя жизнь? Да. Давайте, чтобы нам, друзья, не путаться в этих вопросах, мы прочитаем Матфея, 22 глава, 8 и 10 стихи. Матфея, 22 глава, с 8 по 10 стихи. Влияет или не влияет? Прошлая жизнь. Не влияет, братья. Абсолютно не влияет прошлая жизнь. Все, кого нашли, нашли и добрых, и злых, всех туда. И добрый туда попал, и они пришли, и злые пришли. Но я еще одну мысль. А знаете, почему званные вначале были люди хорошие, добрые? Братья, хотите мы или не хотите, а мы всегда так поступаем. Но в первую очередь своих. В первую очередь, они недостойны. Что теперь делать? Они отказались, не захотели прийти. Да их места заняли другие. Пожалуйста, Виктор. Я Понял. Ну, это если бы ты, я задал вопрос, ставит ли мне барьер для проповеди Евангелия тот или другой человек, тогда вопрос другой был бы. А я спрашиваю, вот человек живет грешный, Господь хочет спасти. Он одинаково зовет и грешника, и праведника. Одинаково. То есть не смотрит на то, что у тебя грешная жизнь, тебя не позову. А у тебя святая, тебя позову. Пожалуйста. Что этим вы хотите сказать? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась, во-первых, я думаю, что Бог избирает всех. Всех. Абсолютно всех. Да. Все, братья, значит, мы должны с вами это понять. Не влияет прежняя жизнь. Убийца он, блудник ли он, или еще. Бог готов ему дать прощение и спасение, если он выполнит условия, придет к Иисусу Христу. Все, через него получает спасение. Следующее место читаем. Иоанна 3 глава 16 стих и Римлянам 5 глава стих 8. Вопрос такой, может ли человек знать, что Бог любит его? Может ли об этом человек знать, что Бог любит его? Пожалуйста. Что, как ты думаешь, может или не может знать человек? Что Бог любит его. Друзья, вторая мысль то же самое сказано, что там Римлянам 5 глава 8 стих, когда мы еще были грешниками, да, уже Христос умер за нас, потому что доказал свою любовь в том, что Христос умер за нас. Друзья, вопрос в чем? Иногда люди думают, что Бог любит меня, когда у меня благополучие. Не любит меня, когда у меня невезение, проблемы и трудности. Поэтому ориентируется. Друзья, не поэтому нужно ориентироваться, любит меня Бог или нет, а какую цену за меня Бог отдал. Цену Он отдал Иисуса Христа. За любого грешника Он отдал, вот где проявлена любовь Божия. Не в том, заработал я зарплату, меня обворовали сегодня или не обворовали, заболел я или не заболел. Не в этом проявляется любовь Божия. Я однажды спрашиваю одной женщины, скажите, вас Бог любит или нет? Меня? Меня любит. Откуда вы узнали, что Он меня любит? Ну, Он меня хранит, у меня благополучие, у меня вот и то и другое. Спрашиваю, а как вы думаете, соседа вашего Бог любит? Нет, соседа не любит. Ни в коем случае. Ну, понимаю, у нее проблема с соседом. Не любит. Спрашиваю третьего человека, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, вас любит Бог или нет? Еще не до конца. То есть у меня проблемы, я еще ничего не... Вот люди как определяют. Понимаете, вот я и хотел бы сказать, мы определять должны чем? Слово Божье говорит, возлюбил Бог и цену заплатил за это. Совершил полностью всю любовь. Вот отсюда мы должны людям и объяснять. Не потому, что тебе хорошо или плохо, здоровье хорошее или плохое, дом у тебя хороший или плохой. Отсюда смотреть любовь Божию. Нет благоденствия нашего. А какая цена за нас заплачена для того, чтобы мы имели спасение. Отсюда нужно смотреть любовь Божию, друзья. Ну, еще. Все люди грешники. Мы хорошо понимаем, все люди грешники. Иногда это сковывает человека, и он говорит, ну как меня может предназначено мне спасение? Такой грешник, неужели Бог меня помилует? Я хочу задать такой вопрос, друзья. Распространяется милость Божия лично на тебя? Или на каждого человека Божия? Или только на исключительно? На кого распространяется милость Божия? Давайте мы об этом прочитаем, друзья. Римлянам 11 глава 32 стих и Титу 2 глава 11 стих. Римлянам 11:32. Так, и Титу 2:11, пожалуйста, братья. Титу 2:11. Читайте. Посмотрите, кто нуждается вообще в милости, братья? Праведник нуждается в милости или нет? Хорошо, что написано, что нет праведного ни одного, братья. Я вам хочу сказать, братья, праведник в милости не нуждается. Праведник нуждается в справедливости. Человек, который ни разу не согрешил, зачем ему милость? Он не нарушил ни одного закона. Ну так или нет? В милости нуждается нарушитель закона. В помилоке нуждается тот, кто сделал преступление. И вот Господь и говорит, всех заключил в непослушание, зачем? Чтобы всех помиловать, чтобы не было какой-то разницы. Я хороший, меня Бог помилует, а ты такой грешник, тебе милости нет. Друзья, но в милость может получить только тот, кто ее принял. Кто бывал в тюрьме, тот знает, закон существует такой. Помиловка может быть, если ты напишешь заявление. Если ты не написал заявление, помилуйте меня, я признаю свой грех, все, помиловки для тебя нет, она есть, все есть, но ты ее не принял. Помиловка принимается, признает, получает только тогда человек, когда он признает свою вину. Если вдруг он не признает свою вину, помилуйте меня, я не виноват, ему помиловку не выдают, друзья. Если он даже убийца и говорит, я виноват, никого не, я виноват, помилуйте, помиловку выдают. Помиловка, друзья, зависит не от того, я захотел и я получил ее. Я придумал, помиловка зависит от того, что правительство вынесло помиловку. Оно в своем законе усмотрело, есть возможность помилования того, кто признает свою вину. Вы понимаете, друзья, не преступники придумали, помиловка нужна, а придумал ее правитель, что можно давать помиловку. Кому? Кто сознает свою вину. Вот точно так и Бог. Точно так и Бог поставил этот, или вернее, не точно так и Бог, так сегодня правительство приняло у Бога эту ситуацию. Вынесен закон, возмездие за грех – смерть. Но, Господь, от кого помиловать, я помилую. А кого помиловать? Кто хочет помиловку, я дам помиловку. Я ее дам, но ты должен раскаяться. По-другому помиловка не получается. Никого Бог дольше не дает. И поэтому вот всех заключил непослушание, что всем предложить помиловку. Хочет ли Бог, чтобы вы были избранными ко спасению? 1 Тимофея, 4, 2 глава, 4 стих. 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. Вопрос, хочет ли Бог, чтобы вы были избраны ко спасению? Пожалуйста, читайте и отвечайте, друзья. Вывод. Бог хочет, чтобы все люди были спасены, в том числе и я. Следующий вопрос. Что вы должны сделать, чтобы быть в числе избранных ко спасению? 2 Петра, 3 глава, 9 стих. Деяния апостолов 17:30 и Иоанна 1:12. Три места Священного Писания. 2 Петра, 3:9. Не медлит Господь. Ну, пожалуйста, читай выше. Вывод? Нет. Вопрос стоит, что ты должен сделать, чтобы быть в числе избранных ко спасению? Прийти к покаянию. Деяние 17:30, пожалуйста. Читай, Стас. Итак, оставляя признание видения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. К покаянию. Иоанна 1:12. Пожалуйста, кто прочитает и вывод сделает. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Что нужно? Приняли Христа и поверили. Что нужно сделать, чтобы быть чистее спасенных? Поверить и принять. Принять Иисуса Христа. Принять Иисуса Христа, друзья. Есть места, которые мы ранее читали, они в других уроках у нас есть, в вопросах спасения, что имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Мы сюда их не уписали, эти места. Друзья, ну и еще у нас, братья, этих мест очень-очень много. Мы взяли обобщающие, ну, пожалуйста, зачитай. Так, вывод делаем. Ну, вы знаете, вопрос уже, кто будет с ним, мы перенесли этот вопрос в ответственных на спасенных. Я вам хочу сказать, друзья, мы в этой теме не проходим, а скажите, а может быть избраны и погибнуть? А? Если не сохраняет верности. Так вот это место уже, скажем, третья ступень. Сначала ты должен званый быть, потом попасть в число избранных, прийти и откликнуться на призыв Божий, да? А третий момент – сохранить верность ему. То есть на каком-то этапе ты можешь, как вот у Галатова, повернулись и ушли, остаться неверными. Вот это, поэтому эта мысль несется в ответственности, то есть избрание ведет к ответственности. Какую ответственность должен нести на себе избранный? Не спать же он должен, друзья, а он что-то должен делать дальше. Это мы следующим уроком будет проходить у нас. Я бы хотел еще на один вопрос, чтобы мы прочитали с вами, сделали вывод. В ком совершается наше избрание? Ефесянам 1 глава, с 3 по 5 стих, и 1 Петра 1, 19, 20. Ефесянам 1 глава, с 3 по 5 стих. Пожалуйста, кто готов, прочитайте. Да, читайте. С 3 стиха. Ответ теперь на вопрос. В ком совершается избрание? Где? Во Христе, друзья. Во Христе. Я уже еще раз говорил, объект нашего спасения, избрания нашего, или территория во Христе. Вот там. Зашел ты на этот дом, в дом, где приглашен был, вот там ты получил избрание. Зашел ты в дом, где была Рау, блудница, там ты получил спасение. Вот зашел ты в церковь, там получаешь ты спасение. Вот эту мысль мы должны хорошо понимать. У тебя по твоему чтению самая главная мысль получилась прежде создания мира. Вы поняли, братья? Он выделил при чтении прежде создания мира избрали. А нужно здесь выделять, наверное, при чтении избранного во Христе, друзья. Я опять хотел бы сказать, у нас есть назначенное спасение Христос, а мы в нем. Бог в нем нас всех видит. Вот это мы должны это с вами хорошо понимать, друзья. И второе место, которое подтверждает, что назначено это Христос. Пожалуйста, читаем. Это 1 Петра 1, 19, 20. Но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но не явившегося, последним признан для вас. Посмотрите, братья, вот здесь эта мысль повторяется. Прежде создания мира был предназначенный Агнец для нашего спасения. Вы знаете, я бы опять хотел, чтобы мы могли с вами правильно понимать. Прежде создания мира не меня Бог избрал спасти, а Агнца предназначил, в котором все могут спастись. Вы понимаете, друзья? Он нас избрал в акции. Кого нас? Прежде создания мира. Кого нас? Уверовавших в Иисуса Христа. Он видел, что будут люди, которых привлечет Господь. И Он в них нам подарил спасение. Итак, основная задача, центр всего взгляда Бога – это Христос и Его Церковь. И Его Церковь, и во Христе Церковь, друзья. И никак не иначе, я и где-то там Христос. Мы должны поставить все на свое место. Избрание наше во Христе. Вот если я туда попал, все, друзья, я избранный. И вот эта задача была вставлена. Поэтому Бог нелицеприятен. Кто пришел туда, Не по списку заходили, друзья, не по списку заходили. А кто пришел, те попали в список. Понимаем разницу, друзья? Не в начале список, а потом пришел. А в начале пришел, а потом список. Уже если мы так просто говорим. Вот это понятие, которое стоит, тогда Бог нелицеприятен, тогда Бог человеколюбивый, тогда Бог справедливый, и все абсолютно, тогда Бог делает. А если в начале список был, а потом ты туда появился, друзья, все, все, Бог наш не такой, как написано. Это не тот Бог, о котором мы знаем в Священном Писании. Вот это мы должны понимать с вами. Ну и последнее, когда мы проводим эту беседу, я обычно всегда заканчиваю таким моментом. Сколько раз тебя звал Господь? Сколько раз звал Господин на ужин, друзья? 3 раза, да? Я задаю вопрос, а сколько раз тебя звал Господь? И человек думает об этом вопросе. Ну и последний вывод я делаю. Как ты отреагировал на призыв Божий? Будет ли для тебя еще когда-нибудь призыв или не будет? Что ты еще ждешь? Вот так вот мы можем закончить, друзья. Вот один из уроков, который мы можем провести среди молодежи. Простой, насущный, интересный. Актуальный, потому что он касается наших проблем. Это наша жизнь, друзья. И если мы этого сами знать не будем с вами, что мы можем другим передать? Да, у нас есть сложные места Священного Писания. Но в час мы не укладываемся, братья. И я никогда еще в час не укладывался, проходя эту беседу. Эта беседа всегда рассчитана часа на 2, друзья, так вот. Но если просто призывную проповедь, можно и полчаса вложить. А так я скажу, да, у нас появятся сложные вопросы. Сложные какие вопросы? Это Римлянам 8 глава, Римлянам 9 глава. Это займет еще где-то минут 40 для разбора этих глав. Но тогда становится все на свое место. Мы с вами взяли места Священного Писания, которые понятны и невозможно трактовать их как-то, знаете, двояко. И так, которые ясно и четко открывают позицию Бога. И вот нам нужно ее знать, друзья, и ясно и четко ее открывать. Если мы ее будем знать поверхностно, хотим мы или не хотим, придет ветер заблуждения, братья, и все, что на поверхности, улетит. И как плохо будет, когда начнут лететь от нас люди, и мы будем понимать, мы виноваты. Мы не могли их утвердить. А еще хуже, если вдруг мы сами улетим. И не за что будет держаться. И я вам хочу сказать, учение, которое говорит обратно, избрание, а потом все остальное, в нем есть одна скрытая доктрина. А вообще-то избран ты или нет, узнаешь только на небе. Это последняя доктрина, которую мало кто открывает, но она там у них. Конечно, результат, в конце концов, избран ты или нет, узнаешь ты только на небе. А Священное Писание мы можем знать сегодня. Также я пишу вам, чтобы вы знали, что веруете не напрасно. Подвязание ваше не напрасное абсолютно. Жертвы ваши, ущемления не напрасны. Не напрасны. Почему? Бог, которому веровали, Павел говорил, и Иов говорил, я знаю, в кого я уверовал. Я знаю. А там не знаю. И у нас с вами большое преимущество. Мы знаем, кого мы уверовали. Он, начавший в нас доброе дело, Он праведный Бог, Он доведет до конца. Помолимся и на перерыв, друзья. Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты у нас вот такой добрый, праведный Бог и открыл план спасения нашего. И мы сегодня знаем, каждый, что нам нужно делать, чтобы иметь спасение, быть в числе избранных. И Ты не утаил это от нас. И хочешь, чтобы мы и другим это открывали. Помоги нам самим, Господи, правильно понимать эту истину, чтобы жить свято, чтобы у нас была победная жизнь, и мы могли не унывать, но всегда подвязаться, идти за Тобою и знать о том, что это не бесполезное дело. Благодарим Тебя, Господи, за Твою милость и любовь к нам, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. 10 минут.